Итак, тихонечко подобрались мы к теме личного бренда. Что же это такое? Личный бренд. Это то, что вы выбрали для себя свойственные вам качества и ценности и их позиционирование вовне. То есть развитие личного бренда не подразумевает какое-то выворачивание наизнанку вашей личной жизни и всего того, что вам не хочется демонстрировать. Личный бренд – это управляемый процесс, где вы сами проявляете в мир то, с чем хотите быть ассоциированными. Создавая свое собственное позиционирование и свою репутацию на базе этого позиционирования. Если очень замудренно слышится то, что я сказала, я сейчас попробую подробно объяснить и разъяснить каждое из этих слов. Мы в прошлых занятиях говорили с вами про репутацию. Репутация – это то, о чем, то мнение, которое складывается в группе людей о вас. И репутация – это такая история очень хаотичная. Вы ей не управляете. То есть на протяжении долгого или короткого количества времени, не управляя личным брендом, о вас складывается определенная репутация, которую вы не управляете. То есть это мнение людей, которые посмотрели на вас, которые вы, скажем так, не имея личного бренда, не имея личного какого-то особенного позиционирования, не ассоциируетесь у них с чем-то четким, и они ассоциируют вас на свое усмотрение. Вот, наверное, вот в этом формате будет лучше понятно. Не оставляйте на волю случая на додумывание о вас, как о личности, как об эксперте, те важные аспекты, которые влияют на ваш доход и на вашу монетизацию. Потому что, управляя личным брендом, вы даете в мир те ценности, которые вы считаете нужным. Если вы хотите, чтобы о вас говорили каким-то особым образом, вы сначала должны о себе сказать этим особым образом, повторить это многократно, то есть везде транслировать себя в определенном ключе, мы сейчас чуть дальше об этом поговорим, и тогда мнение у холодной аудитории, у людей, которые вас знают или там знают как-то косвенно, по верхам, будет складываться на основе того, что они видят написанное вами. То есть вы сами создаете свое собственное позиционирование, и дальше оно идет в массы, трансформируется уже в сарафанное радио и так далее, уже на основе того, что вы заложили в головы своих потенциальных, скажем так, потребителей. Помните, я вначале говорила, что в начале вообще курсов и когда была возможность, говорила о том, что сарафанное радио не очень любимая мной история, особенно для новичков, она не работает. Потому что так могут говорить о вас, о вашем продукте, что иногда вы сами не хотите, чтобы о вас так говорили. То есть отдавая на усмотрение друзей, родственников, знакомых, вот эту вот историю позиционирования вас, то есть не вы управляете процессом, а кто-то за вас говорит про вас, про ваш продукт, получается, не всегда сарафанное радио работает на вас в лучшую сторону. Почему сарафанное радио хорошо работает уже у суперэкспертов, у людей, у которых уже сложена репутация? Потому что из уста в уста люди передают информацию о человеке, об эксперте уже теми словами, которыми этот эксперт хочет, чтобы о нем говорили. Вот. Вот это самая главная история про личный бренд и про наши вот ближайшие уроки, про то, чтобы вы сами выстроили мнение о себе и о своем продукте в головах, а потом уже, скажем так, в сарафанном радио, среди тех людей, которые являются вашей целевой аудиторией. И брендом, репутацией можно управлять, можно и нужно. Важно в данном случае не переусердствовать в проявлении себя. Вы должны ставить границы в демонстрации себя как личности, чтобы ваш продукт, ваша экспертность все-таки превалировала над демонстрацией ваших личных возможно, каких-то безграничных талантов и ценностей. Потому что мы как личности намного шире, чем мы как профессионалы. Поэтому всю себя выкладывать в мир и впихнуть невпихуемое в позиционирование не нужно. Вы должны сфокусироваться на том, что выгодно вам демонстрировать, раскрывая свою личность. А вот то, что невыгодно, мы просто-напросто не показываем. Когда вы составите свою формулу бренда со своим позиционированием, теми словами какими-то, которые вы будете употреблять, они будут вам присущи, со стилем, допустим, изложения мыслей, с вашим внешним образом, там, фотографии в определенной стилистике будут за вами уже закреплены, это и станет вашим уникальным личным торговым предложением. Личный бренд – это, еще раз скажу, не вся вы, это определенный срез, точнее, срез определенных компетенций, каких-то качеств. Это ключевое и актуальное, что необходимо показывать миру сейчас, вот в данный момент. То есть срез ваших качеств, срез ваших компетенций на нынешний момент. Спустя время вы будете меняться, вы будете трансформироваться. Вот этот личный бренд, это вот то, что вы сейчас о себе говорите, это не навсегда. И вы будете, скажем так, ваш бизнес будет расти, будет трансформироваться, будет эволюционировать, и, соответственно, личный бренд, он тоже будет эволюционировать, он будет набираться силы, он будет расширяться, скорее всего. В формулу личного бренда входят и ваши, скажем так, профессиональные качества и личностные качества. То есть пересечение ваших талантов и потребностей мира. Вот он, личный бренд. То есть делать то, что никому не нужно, это не личный бренд. Найти в себе талант, но я уверена, что у меня такая аудитория, которая уже есть продукт, уже есть какие-то определенные наработанные компетенции, уже есть опыт в кондитерской сфере, да, тем более это уже модуль у нас не первый, вы не новичок, который пришел ко мне вот только-только учиться. У вас есть продукт, у вас есть талант, у вас есть компетенции. И когда появляются люди, у которых есть потребности на ваш талант, на ваш продукт и на ваши компетенции, вот на пересечении, именно в вашей подаче, да, чтобы мы понимали, именно сделанные вашими руками. Вот это и есть личный бренд. Бренд создается не ради того, чтобы он просто красивое слово, ой, у меня личный бренд, но это же неосязаемая история, да, это же нельзя написать, это же нельзя потрогать, это нельзя сфотографировать, вот как-то, да, вот это бренд, а это не бренд. Это атрибутика какая-то определенная. И бренд создается ради продажи вас как профессионала. Даже личный бренд, если мы в этом модуле говорим про вас, он создается ради продажи вас как профессионала. Чего мы хотим добиться? Увеличение чека, увеличение вашей прибыли, увеличение стоимости ваших услуг, ваших товаров. Вот это все показатель, что ваш бренд выстроен правильно. То есть, если вы становитесь с развитием бренда дороже, к вам становятся очереди длиннее, чек ваш становится больше, вы становитесь узнаваемей, тогда личный бренд выстроен правильно. Еще раз, еще такую штуку скажу. Личный бренд и работа над ним – это маркетинговый инструмент, который повышает стоимость вас как профессионала и всего того, с чем вы соприкасаетесь. То есть я не хочу показывать себя, боже, я хочу вести аккаунт без лица, без всего, чтобы были только тортики. Это окей, это стратегия ведения бизнеса. Но когда вы включаете себя, это не значит, что вы идете против там, своего внутреннего какого-то хочу, не хочу, табу на показ личной жизни и прочего. Вы сами определяете те рамки, которые вы хотите использовать для демонстрации своих ценностей как человека и как профессионала для вашей потенциальной аудитории. Для чего? для того, чтобы удорожить ваш продукт, чтобы сделать себя узнаваемей, дороже, чтобы стоимость ваших услуг была выше. Вот. Бренд – это маркетинговый инструмент для повышения того, что вы делаете, для удорожания того, что вы делаете. Бренд помогает эффективнее, дороже взаимодействовать с аудиторией. Бренд – это образ. И это не разовое такое впечатление. Да, я увидела человека, я там, грубо говоря, какой-то в яркой одежде, да, с каким-то интересным тортом. И это не разовая история. Это то, что требует многогранного повторения. То есть, если у вас есть определенный стиль, если у вас есть определенная подача, то вы должны это многогранно, регулярно демонстрировать. В поведении, в ценностях. И вы становитесь понятней и предсказуемей для своего клиента. То есть, вы, как у нас с продуктом, как у нас с донесением ценности о самом продукте, о там, каких-то технических моментах. Помните, я говорила про флагманский продукт? Мы долбим в одну точку, мы как дятлы. То же самое со своим позиционированием. Мы начинаем это транслировать на постоянной основе, чтобы у людей, у тех, кто только едва-едва коснулся вас, да, в какой-то точке контакта, кто постоянно вас смотрит, чтобы у них было устойчивое представление о вас, как о бренде, о предсказуемом и понятном человеке-профессионале. Вот тут как раз уже собирается, скажем так, в кучу все то, о чем мы говорили с вами ранее. Это и флагманский продукт. Это и определенные условия, при которых вы совершаете сделку с клиентом. Если вы это везде прописываете, люди всегда натыкаются на одно и то же сообщение, у них в голове это откладывается. То же самое, когда мы начинаем и переходим к созданию личного бренда, у человека уже откладывается определенное мнение о вас на основе той информации, которую вы даете. Не я придумываю о вас, там, нравитесь вы мне или не нравитесь, хороший вы человек или нехороший, нравятся мне ваши сладости или не нравятся, лучший вы мастер в моем городе или не лучший. Вы сами о себе даете ту информацию, которой потом будут делиться ваши нынешние или потенциальные будущие клиенты.